Часть 7, глава 18. Она не помнила, как завела машину, как вырулила на дорогу, когда ехала до дому, не устроив аварию. «А я вот тебя люблю. Дело твое. Не произнеси Атику с этих слов, она, может, и выжила бы. А если бы он сражался честно, она швырнула бы его слова и мужу в лицо. Но ртуть не поймаешь и в руках не удержишь». У себя Джин Луиза бросила на кровать чемодан. «Я родилась прямо здесь. Почему ты не задушил меня тогда? Зачем дал мне прожить так долго?» «Что ты делаешь, Джин Луиза?» «Вещи собираю, тетя Сандра». Тетушка подплыла к кровати. «Но у тебя еще целых 10 дней. Что-нибудь случилось?» «Тетя, я тебя умоляю, отвяжись ты от меня, Бога ради. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты избавила меня в моем доме от этой северной вульгарности». «Что не так?» «Я спрашиваю». Джин Луиза открыла шкаф, сорвала с вешалок платье и запихала их, как попало, в чемодан. «Кто же так укладывает вещи?» «Я». Она вытащила из-под кровати туфли и швырнула их к платьям. «Что все-таки случилось?» «Тетя, можешь опубликовать коммюнике по поводу того, что я уезжаю из Мейкомба так далеко, что обратный путь займет 100 лет. Я желаю никогда больше не видеть ни этот город, ни тех, кто тут живет, включая всех вас, здешнего гробовщика, судью по делам о наследствах и председателя церковного совета методистской церкви». «Ты поругалась с Атикусом?» «Поругалась!» Тетушка присела на кровать и сложила руки. «Джин Луиза, я не знаю, из-за чего у вас вышла ссора, и, судя по тому, как ты выглядишь, ссора серьезная, но я знаю другое. В роду Финчи убегать не принято». «Ради бога! Не рассказывай мне, что в роду Финчи принято, а что нет. Мне вот так хватило того, что делают Финчи, и терпеть я больше не могу ни единой минуты. Ты вливала мне это в глотку чуть ли не с рождения. Твой отец то, Финчи это. Мой отец такое, что у меня язык не поворачивается сказать. Мой дядюшка какая-то Алиса в стране чудес. А ты? Ты напыщенная, усколобая старая». Она в ошеломлении осеклась. По тетушкиным щекам катились слезы. Джин Луиза впервые видела ее в таком состоянии. Заплакав, тетушка сделалась похожа на человека. «Тетя, прости меня, прости. Это был удар ниже пояса. Прости, пожалуйста». Александра потеребила кружева на покрывале. «Все хорошо. Не беспокойся». Джин Луиза поцеловала ее в щеку. «Я сегодня совсем слетела с катушек. Наверное, когда тебе сделали больно, первая реакция — сделать больно еще кому-то. Во мне мало от леди. А ты леди с головы до ног». «Ты не права, Джин Луиза. И слишком строга к себе», — сказала тетушка, вытирая глаза. — «Но ты и впрямь иногда совершенная сумасбродка». Джин Луиза закрыла чемодан. — «Тетя, у тебя есть еще время считать меня леди 5 часов до возвращения Атикуса. Потом твое мнение сильно переменится. Ладно, до свидания». Она несла чемодан к машине, когда подъехавшее белое такси, единственное в Мейкомбе, высадило на тротуар доктора Финча. «Приходи ко мне, когда тебе станет невыносимо, приходи ко мне». «Беда в том, что я и тебя больше не выношу, дядя Джек. Мне уже поперек горла твои притчи и витиеватые словесные кружева. Оставь меня в покое, ты милый, ты забавный, ну, пожалуйста, отстань от меня». Краем глаза она видела, как дядюшка благостно шествует к дому. Такой коротышка, а как широко шагает. Что ж, мне, наверное, будет вспоминаться и это. Она отвернулась и стала совать ключ в замок. Ключ оказался не тот, а она попробовала другой. Удачно. Крышка багажника открылась. «Уезжаешь?» «Уезжаю». «Далеко ли, позволь спросить?» «До станции Мейкомб Узловая, где буду сидеть, пока не придет какой-нибудь поезд. А как придет, сяду в него и уеду. Передай Атикусу, чтобы потом послал кого-нибудь забрать машину». «Перестань себя жалеть и послушай меня». «Дядя Джек, Мне до тошноты опротивило слушать, тем более, что всех вас не переслушаешь. Оставьте вы меня в покое, не доводите до истерики. Неужели так трудно хоть на минуту от меня отстать?» Она хлопнула крышкой багажника, выдернула ключ и, едва выпрямилась, получила хлесткий и сильный удар ладонью по губам. Голова мотнулась влево и встретила новую оплеуху. Джин Луиза пошатнулась и ухватилась за машину. Вокруг лица доктора Финча замерцали крохотные огоньки. «Я, — пояснил он, — пытаюсь привлечь твое внимание». Она пальцами надавила на веки, виски, скулы. Изо всех сил постаралась не поддаться нахлынувшей дурноте, унять головокружение, побороть рвотный спазм. Почувствовала во рту солоноватый вкус крови и вслепую сплюнула. Постепенно смолк звон в ушах, затих гулкий колокол, гудевший в голове. «Открой глаза, Джин Луиза!» Она несколько раз моргнула, и размытый абрис дядюшкиного лица обрел четкость. Рукоять трости покоилась на сгибе локтя, жилет остался незапятнан, в петлице олел розовый бутон. Доктор Финч протягивал ей носовой платок. Она взяла и вытерла губы в полнейшем изнеможении. «Истощила душевные силы!» Она кивнула. «Сражаться с ними больше не могу!» Доктор Финч взял ее под руку. «И перейти на их сторону тоже не можешь!» Она чувствовала, что губы распухают, и говорила с трудом. «Ты меня чуть в нокаут не отправил». Дядюшка молча повел ее к дому, потом по коридору в ванную. Там посадил на край ванны, сам отошел к шкафчику с аптечкой, открыл, надел очки, откинул голову и снял с верхней полки склянку, оторвал клок ваты и повернулся. «Подставляй рожу». Пропитав вату этой жидкостью, он натянул ей вверх губу, рассаженную о зубы, зверски оскалился и стал промокать. «Не дай бог нагноиться». «Сандра!» Из кухни появилась тетушка. «В чем дело, Джек?» «Джин Луиза, я полагала, ты уже...» «Это все неважно. Скажи лучше, найдется в этом доме хоть самое завалящее спиртное?» «Джек, не говори глупостей». «Да ладно тебе. Наверняка должно быть. Я знаю, ты добавляешь его в коржи. Ради бога, сестра, дай виски. А ты, Джин Луиза, иди в гостиную». Все еще оглушенная, она повиновалась. Пришел дядюшка, в одной руке стакан с виски на три пальца, в другой стакан воды. «Выпьешь залпом — получишь 10 центов». Джин Луиза выпила и поперхнулась. «Дурочка, дыхание задержи. Теперь запей». Она схватила стакан и принялась торопливо глотать воду. Закрыв глаза, почувствовала, как разливается внутри теплая волна, а когда открыла, увидела дядюшку. Он сидел на диване и взирал на нее безмятежно и кротко. Потом спросил. «Как себя чувствуешь?» «Жарко мне». «Это алкоголь. А в голове что?» «Милорд, сплошной пробел», — пролепетала она. Уильям Шекспир, 12-я ночь, акт 2, сцена 4, перевод Самойлова. «Обойдемся без классиков. Скверная девчонка». «Как себя чувствуешь?» — я спрашиваю. Она сморщилась, зажмурилась. Языком болезненно потыкала в губу. «Иначе сижу здесь, а как будто в моей квартире в Нью-Йорке. Сама не знаю. Мне как-то не по себе». Доктор Финч поднялся с дивана, сначала сунул руки в карман, а потом вытащил и заложил за спину. «Хорошо. Полагаю, теперь мне самое время выпить по такому поводу. Сегодня я впервые в жизни ударил женщину. Пойду, наверное, стукну твою тетушку, посмотрю, что будет. А ты побудь пока тут. И сиди тихо». Джин Луиза сидела тихо, но захихикала, услышав, как в кухне доктор Финч припирается с тетушкой. «Да, Сандра, ты не ослышалась. Я собираюсь выпить. Мне остро нужно выпить. Я не каждый день бью женщину. Поверь мне, с непривычки это нелегко. Да все у нее в порядке. Нет, но я и вправду не улавливаю разницы меж виски в стакане и в кексах». «Что? В ад?» «Да мы все там будем, кто раньше, кто позже». «Ну не занудствуй ты, Сандра, я ведь еще в канаве не валяюсь. А сама не желаешь?» Ей казалось, время остановилось, а сама она оказалась в довольно уютном безвоздушном пространстве. В нем не было земли и не было живых существ. Зато эта безразличная среда была проникнута каким-то смутным дружелюбием. «Да, я пьянею», — подумала она. Прискакал в гостиную дядюшка, посасывая из высокого стакана виски с водой льдом. «Смотри, что я спроворил у Сандры. Плакали теперь ее кексы». Джин Луиза решила взять быка за рога. «Дядя Жак, мне почему-то кажется, ты в курсе того, что случилось днем». «Разумеется, в курсе. Знаю каждое слово, сказанное тобой Аттикусу. А на Генри-то орала так, что мне дома было слышно». «Вот же старый мерзавец!» — подумала она. «Он следил за мной в городе». «Ты подслушивал?» «Да нет, конечно. Ты в состоянии сейчас это обсуждать?» «Обсуждать?» «Да, наверное, если ты будешь говорить прямо и по делу. Епископа Коленца я сейчас не вынесу». Доктор Финч, уютно устроившись на диване, чуть поддался к ней. «Я буду говорить без обиняков, деточка. И знаешь почему?» «Потому что теперь могу». «Что? Потому что можешь?» «Да, могу. Вспомни, Джин Луиза, что было вчера. Вспомни кофейную церемонию утром. Вспомни сегодняшний день». «Откуда ты знаешь, что было утром?» «Ты разве не слышала о таком изобретении, как телефон?» Сандра с готовностью ответила на несколько резонных вопросов. «Ты оповестила о своих воззрениях всю округу. И днем я пытался окольными путями помочь тебе, объяснить тебе, немного смягчить». «Что смягчить, дядя Джек?» «Соприкосновение с реальным миром». Он опять пососал виски, и Джин Луиза увидела, как сверкнули его острые карие глаза. «Вот это постоянно упускаешь из виду», — подумала она. «Он так умело сбивает тебя с толку, что ты не замечаешь, как пристально он за тобой наблюдает». «Да, он не вполне нормальный, конечно, но хитер, как лис, и знает больше, чем все лисы вместе взятые. Боже, я, кажется, совсем пьяная». «Вглядись», — говорил меж тем доктор Финч. «Ну что, все как было?» Она вгляделась. «Да, все как было. Каждое слово. Но что-то изменилось», — она поразмыслила. «Дядя Джек», — наконец сказала она, — «все осталось. Это случилось, это произошло. Но, понимаешь, почему-то теперь это не так невыносимо. Это можно пережить». Она говорила правду. Она не перенеслась в прошлое, которое все сглаживает и все совсем примиряет. Нет, сегодня по-прежнему сегодня, и она изумленно глядела на дядюшку. «Слава богу», — тихо сказал тот. «А знаешь, моя дорогая, почему можно пережить?» «Понятия не имею. Я довольствуюсь тем, что есть. Не хочу допытываться, почему это так, и спрашивать ни о чем не хочу». Она чувствовала на себе его взгляд и склонила голову к плечу. Но доверять ему нельзя, если он опять заведет про Маквартта Прейда. Она еще до заката будет на станции. «Ты сама в конце концов сообразишь», — слышала она его голос. «Но позволь мне ускорить процесс. У тебя был трудный день. А перенести все это можно потому, что ты, Джин Луиза, обрела самую себя». «Ага, значит, Маквартта Прейда отставили, взяли за меня». Доктор Финч вытянул ноги. «Дело, надо сказать, непростое. И мне бы не хотелось, чтобы ты по моей вине совершила скучную ошибку и принялась гордиться своими комплексами. Ты бы изводила нас до скончания века, нашего века, разумеется. Так что давай-ка воздержимся. Каждый человек — остров, Джин Луиза. Каждый человек — сам сторож своей совести. Коллективной совести не существует». «О, это что-то новенькое. Ну, пусть говорит. Все равно он непременно уж как-нибудь довырулит свой 19 век». «А вы, мисс, наделенная от рождения собственной совестью, на каком-то отрезке жизненного пути натянули ее на совесть отцовскую. Ты росла и выросла совершенно нечувствительно, отождествляя своего отца с Богом. Ты никогда не видела в нем просто человека, у которого человеческое сердце и человеческие слабости. Я признаю, с Аттикусом это и вправду нелегко. Он почти не совершает ошибок. Но почти не значит совсем. Он ошибается, как и всякие из нас. И ты была эмоционально ущербна, потому что во всем полагалась на него. У него, получая ответы на все вопросы, полагая, будто на любой вопрос, ответила бы точно так же. Джин Луиза слушала доносившийся с дивана голос. «И когда ты увидела, как он совершает то, что вопиюще противоречит его твоей совести, ты в буквальном смысле не смогла это вынести. Тебе стало плохо физически. Жизнь для тебя стала адом на земле. Ты должна была убить себя, или он должен был тебя убить, чтобы началось самостоятельное, независимое от него бытие». «Убить себя? Убить его? Убить его, чтобы жить? Ты говоришь так, словно давно все это знал. Ты...» «А я и знал. И я знал, и твой отец. Мы иногда с ним гадали, когда же твоя совесть расстанется с его совестью и из-за чего?» Доктор Финч улыбнулся. «Теперь мы знаем. И слава богу, я оказался рядом, когда начались ваши дебаты. Потому что Аттикус не смог бы поговорить с тобой так, как говорю я». «Почему?» «Ты бы не стал его слушать. Ты бы не смогла его слушать. Наши боги от нас далеки, Джин Луиза. Им не гоже не сходить к нам и до нас». «И потому он не дал мне отпор и даже не попытался защититься?» «Он хотел, чтобы ты одного за другим разбила своих идолов. Он позволил тебе низвести его до человека». «А я вот тебя люблю. Дело твое». Схлестнувшись в споре с другом, она бы находила разящие доводы, допустила бы обмен мнениями, бескомпромиссную шибку взглядов, но с отцом хотела только уничтожить его, разорвать в клочья, растерзать, истребить. Чайльд Роланд к темной башне пришел. «Ты меня понимаешь, Джин Луиза?» «Понимаю, дядя Джек». Доктор Финч заложил ногу за ногу, а руки сунул в карманы. «Большая отвага нужна была тебе, когда ты перестала убегать, Джин Луиза». И обернулась. «Прости?» «Не та отвага, которая нужна солдату, идущему по ничейной земле. Там он отважен, потому что этого требует долг. А здесь, как бы это сказать, здесь скорее воля к жизни, инстинкт самосохранения. Иногда, чтобы выжить, надо чуточку убить. А не убьешь? Вот женщины в таких случаях плачут ночами напролет, изводя своих матерей». «Что значит, когда я перестала убегать?» «Знаешь», — усмехнулся доктор Финч, — «ты очень похожа на своего отца. Я пытался тебе объяснить, а сожалею, что избрал тактику, которой позавидовал бы даже Джордж Вашингтон Хилл в лучшие свои годы». Джордж Вашингтон Хилл, 1884-1946, президент корпорации American Tobacco, имеется в виду новаторская агрессивная реклама ее табачной продукции, до того на рынке немыслимая, к примеру, направленная на женщин. «Так вот, ты очень похожа на Аттикуса, с той лишь разницей, что ты фанатик, а он нет». «Что-что?» Доктор Финч куснул верхнюю губу. «Угу, то, что слышишь. Фанатик. Ну, не очень крупный. Так, среднего калибра. Размером примерно с репку». Джин Луиза поднялась, подошла к книжным шкафам, вытянула словарь, полистала. «Фанатик. Существительное. Человек, категорично, упорно и нетерпимо приверженный своей религии, партии, вере или убеждениям. Прошу вас объясниться, сэр». «Я всего лишь хотел ответить на твой вопрос про убегало. Давай разберем это определение. Как поступает фанатик при встрече с тем, кто ему противоречит? Он не уступает. Он остается тверд, он даже не пытается выслушать оппонента, он сразу кидается на него. Вот и ты, вывернутая наизнанку проблемой даже не отцов, а праотцов и детей, убегаешь. Просто-таки улепетываешь. Наверняка за те дни, что живешь дома, ты слыхала чрезвычайно оскорбительные вещи, но вместо того, чтобы, очертя голову, кинуться в атаку, ты пускаешься в бегство, приговаривая, по сути: «Мне не нравится, как живут эти люди, я не стану терять на них время». А ты бы лучше выкроила для них время, деточка. Ибо иначе ты никогда не повзрослеешь. В 60 останешься такой же, как сейчас, а тогда будешь уже клинический случай, а не моя племянница. Ты вообще отнюдь не склонна пускать чужие идеи в сознание, сколь бы глупыми они тебе ни казались». Доктор Финч сцепил руки в замок и закинул их за голову. «Пойми, деточка, Люди могут не соглашаться с куклус-клановцами, но даже не пытаются воспрепятствовать тому, чтобы те напяливали свои простыни и не выставляли себя на всеобщее посмешище. «Зачем вы пустили мистера О'Хенлона?» — он изъявил желание. «Боже мой, что я натворила? Но они избивают людей на улицах!» «А это другое дело. И вот этого ты тоже не учла. Ты сильно хватила через край, рассуждая о деспотизме, Гитлере, кольцехвостых гадинах. Да, кстати, откуда ты их выкопала? Напомнила мне студеную зимнюю ночь, охоту на опоссумов». Джин Луиза поморщилась. «Аттикус тебе рассказал все?» «Да, но можешь не каяться по поводу того, как ты его обозвала. У него дубленая адвокатская шкура. Он и не такое слышал». «Все же не от родной дочери?» «Так, вернемся к сути». К сути, дядюшка возвращался впервые на ее памяти. И второй раз в жизни она видела, чтобы дядюшка вышел из роли. В первый раз еще в старом доме он молча сидел в гостиной, слушая уютное журчание разговоров о том, что Господь каждому дает ношу по силам, а потом вдруг сказал: «От моей плечи ломит нестерпимо. Есть в этом доме виски?» «Сегодня просто день чудесных открытий». «Клан может маршировать по улицам сколько угодно, но если начнутся взрывы и избиения, кто первым попытается его остановить? Знаешь?» «Знаю». «Он живет законом. Он сделает все, что в его силах, дабы одни не избивали других, а потом обернется и выступит аж против федерального правительства, в точности, как ты, дитя мое. Ты ведь тоже обернулась и вступила в схватку не с кем-нибудь, а со своим кумиром. Разница между вами лишь в том, запомни, что он действует в соответствии с духом и буквой закона. На этих началах выстроено его бытие». «Дядя Джек». «Вот только не казнись. Ты не сделала ничего дурного. И еще во имя Джона Генри Ньюмана не огорчайся, что ты такой фанатик». Джон Генри Ньюман, 1801-1890, известный также как кардинал Ньюман и блаженный Джон Генри Ньюман, центральная фигура в религиозной жизни Великобритании викторианского периода. «Я же сказал, ты фанатик не крупный, не больше репки». «Дядя». «И еще запомни, очень просто оглянуться и увидеть, какими были мы вчера или 10 лет назад. Куда труднее увидеть, кто мы сейчас. Если этот трюк тебе удастся, ты справишься». «Дядя Джек, я была уверена, что лишилась любых иллюзий насчет родителей еще в бакалавриате, но что-то...» Доктор Финч зашарил по карманам. Потом нашел, что искал, вытянул одну из пачки и спросил: «Спички есть?» Джин Луиза потеряла дар речи. «Я спрашиваю, спички есть?» «Да ты рехнулся, что ли? Ты ведь однажды поколотил меня за такое. Старый негодяй!» Он и в самом деле однажды в сочельник поступил с ней весьма бесцеремонно, накрыв ее в укромном месте с уворованными сигаретами. «Это должно навести тебя на мысли о том, что мир устроен несправедливо. Да, я теперь иногда покуриваю. Единственная моя уступка — старости. Мне временами бывает не по себе, тревожно. А так есть чем занять руки». Джин Луиза отыскала упаковку спичек на столике возле своего кресла, чиркнула и поднесла дядюшке огонек. «Есть чем занять руки», — подумала она. И представила, сколько раз его всемогущие бесстрастные руки в резиновых перчатках спасали детей. «Да, он с большим приветом. Что с него взять?» Доктор Финч держал сигарету 3 пальцами и посматривал на нее задумчиво. «Ты не различаешь цвета, Джин Луиза», — сказал он. «Ты всегда такой была, такой останешься. Для тебя разница между людьми заключается лишь в убеждениях, остроте ума, в характере и тому подобном. Тебе не приходилось смотреть на людей как на расу, а раса в наши дни — самое что ни на есть животрепещущая тема. Но ты сейчас не способна мыслить расово. Ты видишь только людей». «Но я, дядюшка, вовсе не собираюсь устраивать эскапады и, например, выходить замуж за негра». «Знаешь ли, за почти 20 лет практики я, боюсь, людей видел в основном более или менее страдающих. но все же рискну сделать одно обобщение. Ничего нет под солнцем такого, что провозвестило бы, что если в классе твоем один чернокожий, или если в школе твоей их целая арава, ты выйдешь замуж за кого-нибудь из них. А это ведь один из тех там-тамов, которые стучат проповедники превосходства белой расы. Много ли смешанных браков ты видела в Нью-Йорке? Да, пожалуй, мало. Относительно мало, вернее сказать. Вот и ответ. Расисты, люди смышленые. Раз не удается напугать нас негритянской неполноценностью, значит, следует обвернуть ее в ядовитый туманец дурной сексуальности. Потому что это единственное, что внушает страх нам, здешним людям, тяготеющим к традиционным ценностям. А расисты пытаются ужаснуть южных матерей, обещая, что их дочери влюбятся в чернокожих. Если б расисты не поднимали этот вопрос, едва ли он возник бы сам по себе. А если бы возник, рассматривался бы частным манером. Ассоциация тут тоже руку приложила, но расисты опасаются рациональных доводов, потому что логика неизменно их побивает. У гадкого слова «предрассудок» и чистого слова «вера» много общего. И то, и другое берет начало там, где заканчивается разум. Странно, да? Одна из многих странностей нашего мира. С этими словами доктор Финч поднялся с дивана и раздавил сигарету в пепельнице на столе. «Ну вот что, мисс, доставьте-ка меня домой. Уже почти 5. И тебе скоро ехать за отцом». Джин Луиза вернулась к действительности. «Что? Ехать за Аттикусом? Я больше не смогу взглянуть ему в глаза». «Послушай меня, девочка, пора тебе стряхнуть себя 20-летнюю привычку и сделать это поскорее. Начни немедленно. Ты что думаешь? Аттикус поразит тебя громом». «После того, что я ему наговорила, после...» Доктор Финч стукнул об пол тростью. «Джин Луиза, ты вообще знакома со своим отцом?» «Нет, не знакома», — подумала она в ужасе. «Я полагаю, тебя ждет сюрприз». «Дядя Джек, я не могу...» «Не смей говорить мне это, дрянь такая! Еще раз услышу, взгрею тебя вот этой самой тростью! Я не шучу!» Они пошли к машине. «Не хочешь вернуться домой?» «Домой?» «Ты меня очень обяжешь, если перестанешь повторять за мной, как попугай, последнюю фразу или слово. Да, домой, домой!» Джин Луиза ухмыльнулась, узнав прежнего доктора Финча. «Не думала об этом». «Опасаюсь, конечно, перегрузить твой мозг, но все же ты возьми да подумай. Ты, может быть, не в курсе дела, но место твое здесь». «Ты хочешь сказать, я нужна Аттикусу?» «Не вполне так. Я думала о Мэйкомбе вообще». «Да уж, это будет дивно. Я по одну сторону, все остальные по другую. Если здешняя жизнь — это бесконечный поток вздора, вот как сегодня утром, она мне, боюсь, не вполне подходит». «Вот чего ты не заметила у нас на юге? Ты ахнешь, узнав, сколько народу на твоей стороне, если слово «сторона» здесь употребимо. Твой случай, Джин Луиза, вовсе не уникален. А в лесах очень много тебе подобных, но нам нужно больше тебя». Она завела машину и задним ходом двинулась. «А я-то что могу сделать? Воевать с ними? Нет во мне больше боевого задора». «Я не сказал воевать. Я имел в виду утром уходить на работу, вечером возвращаться домой, встречаться с друзьями». «Дядя Джек, мне трудно жить там, где мне все против шерсти. И где всем против шерсти я?» «Хм», — ответствовал доктор Финч. «Мельбурн как-то сказал что?» «Если ты не прекратишь рассказывать, что сказал Мельбурн, я остановлю машину и высажу тебя прямо здесь. А пешочком ходить ты не любишь. Это не то, что до церкви и обратно. А потом выгулять кошку во дворе. Высажу, будь уверен». Доктор Финч вздохнул. «Я дряхлый немощен, а ты сильна и воинственна. Желаешь и дальше коснеть во мраке, что же твоя воля?» «А-а-а, дряхлый немощен, вроде крокодила». И Джин Луиза пощупала губу. «Хорошо. Если ты не дозволяешь мне привести уместную цитату из Мельбурна, я скажу своими словами. Друзья нуждаются в тебе, когда ошибаются, Джин Луиза. Когда они правы, ты им ни к чему». «В смысле?» «В смысле, для того, чтобы жить сейчас на юге, требуется известная душевная зрелость. У тебя ее еще нет, но уже появился намек на ее зарождение. У тебя отсутствует то, что именуется смиренным мудрием». «Я-то считала, что богобоязненность — это предтеча мудрости». «Это одно и то же. Смирение». Они уже подъехали к дому доктора Финча, и Джин Луиза остановила машину. «Дядя Джек», — сказала она, — «а как мне быть с Хэнком?» «Никак. Не быть с Хэнком». «То есть сказать ему, давай останемся друзьями?» «Угу». «Почему?» «Потому что он не твоей породы». «Люби кого хочешь, но замуж выходи за своего». «Слушай, я не собираюсь спорить с тобой об относительных достоинствах швали». «Речь не об этом. И вообще я устал от тебя. Мне пора ужинать». Он слегка ущипнул ее за подбородок. «Будьте здоровы, мисс». «Почему ты сегодня так со мной возишься? Я ведь знаю, ты терпеть не можешь выбираться из дому». «Потому что ты мое дитя. И ты, и Джим, мои дети, которых у меня никогда не было. Вы оба что-то подарили мне много лет назад, и я пытаюсь отдать долг. Вы оба помогли мне». «Да чем же?» — доктор Финч вздернул брови. «Разве ты не знаешь? Неужели Аттикус так и не собрался поведать? И что самое поразительное, Сандра тоже. Боже, я был уверен, что весь Мэйком знает». «Да что? Что знает?» «Что я любил твою маму». «Маму?» «Да. Когда Аттикус женился на ней, я как раз приехал на Рождество из Нэшвилла. Ну и влюбился без памяти. Да я и сейчас. Ты не знала?» Джин Луиза опустила голову на рулевое колесо. «Дядя Джек, мне так стыдно за себя. Так стыдно, орала тут, как... Я просто убить себя готова». «Я бы на твоем месте воздержался. Хватит на сегодня моральных самоубийств». «И все это время ты...» «Ну да, деточка. Выходит, что так». «Отец знает?» «Разумеется». «Дядя Джек, я чувствую себя таким ничтожеством». «Ну, это в мои намерения не входило. И потом, ты ведь не одна. Ничего из ряда вон выходящего с тобой не приключилось. А теперь поезжай за Аттикусом». «И ты вот так запросто об этом говоришь?» «Угу, запросто. Я ведь сказал, и ты, и Джим занимали особое место в моей жизни. Вы мои дети, грезы. Но, как сказал Киплинг, это уже другая история. Позвони мне завтра. Я отвечу тоном за могильным». Доктор Финч упоминает эссе Чарльза Лэма 1775-1834. «Мои дети. Грёза» из сборника «Очерки Элии» 1823 года. Цитирует фразу, фигурирующую в ряде рассказов Рюдьярда Киплинга, а также переиначивает реплику Меркуцио из «Ромео и Джульетты», акт 3, сцена 1, перевод Сороки. Джин Луиза не знала другого человека, который мог соединить в одной фразе три парафраза, чтобы они не потеряли смысл. «Спасибо, дядя Джек». «Тебе спасибо, глазастик». Доктор Финч вышел из машины и прихлопнул дверцу. Потом просунул голову в окно, поднял брови и продекламировал. «Я была и сумасбродкой, все бывало в жизни длинной, но сносила очень кротко приступы хандры и сплина». Здесь и ниже цитируется комическая опера Гилберта и Салливана «Рудигор» или «Ведьмовское проклятие». Она уже отъехала и тут вдруг вспомнила. Затормозила, высунулась из окна и издали крикнула в ту сторону, где стояла щуплая фигурка. «И танцы наши были страсть невинны, а, дядя Джек?»